По мере того, как другие члены кружка поднимались по ступеням иерархической лестницы светского Парижа, где все строго отмерено, несмотря на кажущееся пренебрежение к условностям, Шалон тоже продвигался вперед, и ему также перепадали почести, заработанные тем или другим из нас. Мы всячески заботились о том, чтобы его самолюбие никоим образом не ущемлялось. Так свежеиспеченный генерал, слегка смущенный честью, которой, как он опасается, он мог быть обязан случаю, старается оказать протекцию старому приятелю по Сен-Сиру. Понемногу около нас начали вертеться юноши, искавшие нашей поддержки. К Шалону, державшемуся с нами на равной ноге, они обращались не иначе, как «дорогой мэтр». Поколение это славится осмотрительностью. Возможно, что в своем кругу они спрашивали друг друга, а что он такое написал? Ты читал что-нибудь из его книг? Случалось, какой-нибудь невежда начинал расточать ему хвалу за голубого медведя или короля Калибана. Простите, сухо отвечал несколько задетый Шалон, это и в самом деле стоящие вещи, да только не мои. Впрочем, из нас пятерых он был единственным, охотно соглашавшимся просматривать чужие рукописи и давать советы, бесполезные, как все советы, но неизменно тонкие и мудрые. Эта даровая слава складывалась постепенно и так естественно, что никто из нас не удивлялся. Мы были бы изумлены и обижены, если бы кто-нибудь вдруг забыл пригласить нашего друга на одну из тех официальных церемоний, где собирается литературный и артистический мир. Но никто никогда не забывал этого делать. Лишь изредка, когда судьба сталкивала нас с каким-нибудь прекрасным, живущим в бедности, одиноким и безвестным художником, отвергнутым публикой и государством, мы на мгновение, случалось, задумывались над парадоксальностью успеха, выпавшего на долю Шалона. Да, думали мы, быть может, это и впрямь несправедливо, да что поделаешь, так было, так будет. К тому же у того другого есть талант. Выходит, он все равно в выигрыше. Однажды утром, придя к Шалону завтракать, я застал у него усердного юношу, сортировавшего какие-то старые журналы. Шалон представил его. Мой секретарь. Это был очень милый мальчик, только что окончивший Эколь де Шарт. Позднее Шалон рассказал, что он платит своему секретарю 300 франков в месяц и что расход этот несколько стесняет его. — Да что поделаешь, — добавил он сокрушенно, — нашему брату трудно обходиться без секретаря. Война 1914 года точно ударом сабли отсекла прежнюю жизнь. Бельтара пошел в драгуны, Фабер стал летчиком на Салоникском фронте, а Ламбер-Леклерк, заработав почетную рану, вернулся в парламент и вскоре сделался помощником министра. Шалон вначале был солдатом интенданства при каком-то складе. Его отозвало оттуда ведомство пропаганды, и он закончил войну на улице Франциска I. Когда мы с Фабером демобилизовались, он оказался нам чрезвычайно полезен. За время нашего длительного отсутствия мы успели утратить контакт с парижским светом, он же, напротив, близко сошелся со многими влиятельными людьми. Бельтара получил крест за военные заслуги, Фабер уже давно был представлен к награде, Ламбер Леклерк добился от своего коллеги по департаменту искусств, чтобы я был включен в первую партию штатских награжденных после заключения мира. Четверка угостила меня чудесным обедом с икрой, осетриной и водкой в одном из ресторанов, открытых русскими эмигрантами. Музыканты в шелковых рубахах исполняли цыганские мелодии. Нам показалось, может быть, под влиянием надрывных цыганских песен, что Шалон в этот вечер был немного грустен. Домой я возвращался вместе с Фабером, жившим по соседству со мной. Была прекрасная зимняя ночь. Шагая по Елисейским полям, мы говорили о Шалоне. «Бедняга Шалон», — заметил я, — все-таки горько должно быть в его возрасте, оглянувшись назад, увидеть ничем не заполненную пустоту. Ты думаешь, он сознает это? По-моему, он просто великолепен в своей беспечности. Не знаю. Скорее всего, он воспринимает жизнь в двух планах. Когда все идет хорошо, когда повсюду поют ему хвалу и наперебой зазывают к себе, он и не вспоминает, что не сделал ничего, чтобы заслужить такой почет. Но в глубине души он не может этого не сознавать. Тревога постоянно копошится в нем и прорывается наружу, как только вокруг него стихает восхищенный гул. Взять, к примеру, сегодняшний вечер, когда все вы с такой теплотой говорили о моих книгах, а я отвечал вам, как умел, разве мог он не почувствовать, что самому-то ему нечего сказать о себе? Ну, бывают люди, начисто лишенные честолюбия, а потому не знающие зависти. Конечно, бывают. Да только вряд ли Шалон из их числа. Человек такого рода должен быть либо предельно скромным, раз и навсегда сказавшим себе «все это для меня недосягаемо», либо непомерно гордым, провозгласившим «мне всего этого не нужно». А нашему Шалону нужно то же, что и всем, да только леность берет в нем верх над честолюбием. Уверяю тебя, положение его мучительное. Мы долго говорили на эту тему. Оба мы довольно охотно высказывали свои мысли на этот счет. На фоне ни с чем не сравнимого творческого бесплодия Шалона мы еще явственнее ощущали собственную плодовитость, и это приятное чувство возбуждало в наших сердцах острую жалость к другу. На завтра мы с Фабером отправились в министерство к Ламбер-Леклерку. «Мы хотим», — сказал я ему, — «поделиться с тобой мыслями, которые возникли у нас вчера после нашей встречи. Не думаешь ли ты, что Шалону приятно видеть, что мы четверо украшены наградами, и только он один остался в стороне?» «Не имеет значения. Говоришь ты?» «Согласен. Но ведь ничто вообще не имеет значения. Награда — это символ. Наконец, если она и впрямь лишена всякого значения, то почему бы Шалону не быть в числе награжденных, подобно всем нам и многим другим?» «Лично я не возражаю», — сказал Ламбер Леклерк, — «но для этого нужны какие-то заслуги». «Что?» — возмутился помощник министра из глубины дивана, на котором возлежал. «Не мог я сказать такую пошлость». «Прости, но Фабер может подтвердить. Ты сказал, нужна хотя бы видимость заслуг». «Ну, так-то лучше», — согласился Ламбер Леклерк. «Ведь я не имел никакого отношения к ведомству искусства и не мог творить, что мне заблагорассудится. Помнится, однако, я сказал вам, что если только Шалон согласен получить награду по моему ведомству, дело нетрудно уладить». «Все это, конечно, чепуха», — продолжал рассказчик. «Но, готов признать, ты быстро сдался. Прошло немного времени, и Шалон также получил свой крест. Вручая ему ходатайство, которое он должен был подписать, я был несколько раздосадован тем, что он все это воспринял как нечто вполне закономерное. И я имел неосторожность сказать ему, что нам было нелегко вырвать для него эту награду. В самом деле... — спросил он. — А я, наоборот, полагал, что это чрезвычайно просто. — Да, разумеется, если бы мы могли перечислить твои заслуги. Но удивление его было так велико, что я поспешил переменить разговор. Друзья и почитатели Шалона устроили в его честь небольшой банкет. Ламбер Леклерк привел с собой министра национального просвещения, оказавшегося человеком весьма неглупым. Пришли также два члена французской академии, член Гонкуровской академии, актрисы и просто светские люди. Атмосфера с самого начала была весьма приятная. Человек, если только не мучит его зависть или страх, в общем, животное незлобивое. А Шалон никому не мешал и каждому был симпатичен. Уж коль скоро представилась возможность обласкать его, все были рады стараться. В глубине души гости понимали, что герой вечера — это фикция, которую они сами создали. Они были даже признательны ему за то, что своим существованием он всецело обязан их покровительству, и в причудливом взлете его фортуны видели некое подтверждение собственного могущества. Ведь только они исторгли эту славу из небытия. Людовик XIV неизменно благоволил к людям, которые были обязаны ему всем, и эта королевская черта всегда присуща избранникам судьбы. За десертом один из поэтов прочитал прелестные стихи. Министр произнес небольшую речь в тоне теплой дружеской иронии, как сказали бы братья Гонкуры. Он говорил о скрытом от глаз непосвященных, но глубоком влиянии Шалона на современную французскую литературу, о его таланте собеседника, о Ривароли и Малларме. Все обедавшие поднялись из-за стола и, стоя, приветствовали героя вечера. Затем Шалон произнес ответную речь, исполненную изящества и скромности. Его выслушали с большим участием и непритворным волнением. Одним словом, бывают же удачные вечера. А этот вечер оказался на редкость приятным. Я отвез Шалона домой в своем автомобиле. «Все было очень мило», — сказал я ему. Лицо его светилось счастливой улыбкой. «Да, не правда ли?» — отозвался он. «Но самое большое удовольствие доставило мне полная искренность всех гостей». И он был прав. Таким образом, карьера Шалона предстала нашим радостным взором во всем великолепии, ровная и прямая, как королевская дорога. Ни единого пятнышка на ней, ни одного провала. Преимущество ничтожества в том и состоит, что оно неуязвимо. В мечтах мы уже видели ленточку почетного легиона в петлице нашего друга, а потом и галстук, свидетельствующий о принадлежности к высшим чинам этого ордена. Уже в некоторых знакомых домах поговаривали о том, не пора ли избрать Шалона в академию. Княгиня Т. как-то даже коснулась этого вопроса в беседе с академиком, от которого зависели выборы бессмертных. Он ответил: «Да, мы уже и сами подумывали, но сейчас это еще несколько преждевременно». Лицо Шалона постепенно обретало ту прекрасную просветленность, которую дает высшая мудрость или же полнейшая праздность, что, впрочем, быть может, одно и то же. Как раз в это время к нему вдруг начала проявлять интерес миссис Глэдис Пэкс. Глэдис Ньютон Пэкс была богатой и хорошенькой американкой, которая, как почти все богатые и хорошенькие американки, проводила, да и сейчас проводит, большую часть года во Франции. У нее прекрасная квартира на улице Франциска I и дом на юге Франции. Ее муж, Уильям Ньютон Пэкс, был председателем правления Universal Rubber Company и нескольких железнодорожных акционерных обществ. Сам он жил в Европе только во время отпуска. Все мы были давно знакомы с Глэдис Пэкс, которая страстно увлекалась современной литературой, живописью и музыкой. В пору дебюта Бельтера она уделила ему много внимания. Она покупала его картины, заказала ему свой портрет и помогла получить заказ на тот самый портрет миссис Джервис, который положил начало его славе художника. 2 года подряд она говорила со своими друзьями лишь об одном Бельтера, давала обеды в честь Бельтера, устраивала выставки Бельтера и, наконец, пригласила его провести зиму в ее доме в Наполе, чтобы он мог там спокойно поработать. Вскоре к Бельтера пришел успех, а успех начисто убивал интерес миссис Пэкс к своему протеже. Глэдис отличалась замечательным умом, но в своей любви к искусству напоминала некоторых биржевых спекулянтов, тех самых, что пренебрегают ценными бумагами и упорно интересуются лишь акциями, еще неизвестными широкой публикой, но перспективными, как показывают добытые ими секретные и точные сведения. Ей нравились писатели, которых никто не издает, безвестные драматурги, чьи пьесы в лучшем случае 3 раза показал какой-нибудь авангардистский театр, музыканты типа Эрика Сатти, до того, как у него появились последователи, или же эрудиты, посвятившие себя какой-нибудь редкой области знания, вроде индийских религиозных книг или китайской живописи. Впрочем, среди людей, которым она покровительствовала, не было еще ни единой бездарности, не было даже посредственности. Глэдис предприимчива и наделена вкусом. Но страх впасть в банальность, вульгарность, способен отвратить ее от самого лучшего, что есть на свете. Я не могу представить себе Глэдис Пекс, зачитывающейся Толстым или Бальзаком. Она одевается отлично у лучшей портнихи, но тотчас бросает платье, даже самое изящное и любимое, как только узнает, что у него появился двойник. Точно так же она обращается со своими писателями и художниками. Как только ее подруги начинают их признавать, она уступает их другим. Кажется, я сам виноват в том, что она взяла на прицел Шалона. Однажды на обеде у Элен де Тианш меня посадили рядом с Глэдис. Случилось так, сам не знаю почему, что мы заговорили о Шалоне, и, помнится, я сказал, нет, он никогда ничего не издавал, но у него большие замыслы и некоторые работы уже начаты. Вы видели их? Да, но я ничего не могу о них рассказать. Это чрезвычайно беглые наброски. Я говорил без всякого умысла. Но этого было достаточно, чтобы возбудить любопытство женщины типа Глэдис Пекс. Сразу же после обеда она захватила Шалона в плен, и к великой досаде Элен, любившей, чтобы на ее приемах гости свободно переходили от одной группы беседующих к другой, весь вечер не отпускала его от себя. Я наблюдал за ними издали. Мне следовало бы предвидеть это, — говорил я себе. Ну, конечно же, Шалон для Глэдис Пекс — прямо находка. Она ищет что-то свежее, никому неизвестное, но никто не может похвастаться более узким читательским кругом, чем Шалон, у которого вообще нет читателей. И где найти что-либо более недоступное публике, чем его произведения, которые даже не написаны? Физик, добивающийся все большего разрежения воздуха в баллоне, стремится к абсолютному вакууму. Так и Глэдис Пекс, в поисках таланта, почти ни в чем себя не проявившего, неизбежно должна была столкнуться с пустотой. В лице Шалона она обрела ее. Это подлинный венец карьеры для обоих. Видимо, я одним махом осчастливил двоих. В самом деле, следующий день ознаменовал начало эры Шалона в жизни Глэдис Пекс. Было условлено, что он обедает у нее 3 раза в неделю, что она придет к нему взглянуть на рукописи, а зимой увезет его в Напуль, чтобы он мог спокойно поработать. Несколько дней меня мучил страх при мысли о первом знакомстве Глэдис Пекс с рукописями Шалона. Я опасался, что даже она сочтет его заметки слишком незначительными. Но, как оказалось, я проявил излишнюю трусость и ошибся в своих предположениях. Я встретил Глэдис на другой день после ее визита к Шалону. Она была в восторге. «В этом заключено нечто большее», — сказала она мне. В заметках и замыслах вашего друга больше оригинальных мыслей, чем в пространных сочинениях Генри Джеймса.